Значит, вот откуда у Милены Погодиной появились деньги еще в августе, до того, как она начала жить с Павлом. Эти деньги она давала Канунникову на оплату съемной квартиры. И вот что это была за хорошая, высокооплачиваемая работа, на которую Милена ушла, уволившись из турфирмы Алисы Борисовны. Еще один кубик лег на свое место. Антон. Но Мила, к сожалению, погибла, и мы решили не повторять ходы, а сыграть по-новому. Тем более Соня уже подросла, вовсю встречается с мальчиками, спит с ними. — Откуда вам это известно? Свечку держали? — Наташа сказала. — Она мать, она такие вещи отлично замечает. — И каково задание у Антона? — Замотивировать девочку на переезд к отцу. Антон же и подсказал ей, как это можно сделать. Так значит, за ней никто не следил? — Ну, конечно, нет. Кому надо за ней следить? Это она выдумала. Родители клюнули, и все получилось, как она хотела. Соня корыстная девочка. Деньги отца и его подруги ей покоя не давали, так что теперь она будет рядом с Павлом и начнет его раскручивать, а молодые люди будут ей помогать, если вы не помешаете, — добавил он очень серьезно. — Помешаю, — так же серьезно в тон ему ответила Настя. — Не сможете. — Помешаете в этом, мы найдем другой способ. А Седов все равно не остановится. Он уже давно стал рабом легких денег и не может отказаться от них. А ведь он прав, — подумала Настя с горечью. В том, что они проделывали с этим Камаевым, нет ни грамма криминального, такого, что предусматривалось бы статьями Уголовного кодекса. Можно сорвать голос, крича на всех углах о том, что это некрасиво, аморально, безнравственно. Но посадить за это все равно нельзя. А какой у Камаева в этом интерес? Или его тоже кто-то нанял? Да нет, его не наняли. Он сам инициатор всей этой комбинации. У него из-за Седова погибли сестра и племянник. Теперь он мстит. Это случилось зимой 2000 года. Поздним вечером, ближе к полуночи, в квартире Бориса Безбородова раздался телефонный звонок. И серьезный мужской голос сообщил, что сын Бориса, Георгий, задержан за участие в транспортировке наркотиков. В течение 3 часов вопрос должен быть решен. Либо протокол передается прокурору, либо 10 000 долларов. Борис растерялся. Таких денег у него не было. Он в прошлом врач-педиатр, пытался заниматься бизнесом, но крайне неудачно. То есть вначале дело пошло вроде бы неплохо, но дефолт 1998 года подрубил его коммерческое предприятие под корень, и на ноги он так и не встал. Как можно решить вопрос за 3 часа, если на дворе ночь? Даже продать ничего невозможно. И Борис обратился к знакомому. Не очень приличному, не очень чистоплотному человеку, но у него всегда были наличные. Знакомый согласился выручить, правда, под значительный процент. Но в тот момент это Безбородова не остановило. Главное — спасти сына из ментовки. Он взял деньги, и когда мужчина с серьезным голосом позвонил снова, сказал, что готов заплатить. Ему велели подъехать, назвали место. Когда Борис вместе с женой Ларисой приехал, ему снова позвонили. Велели ехать еще куда-то, потом еще. Одним словом, проверяли, не притащили ли они за собой службу собственной безопасности. На пустынных ночных улицах это отследить проще. Борису уже дали поговорить по телефону с сыном, чтобы он убедился, что его не обманывают. Наконец, операция по обмену 19-летнего паренька на деньги завершилась. Георгия привезли домой. Он плакал и рассказывал, что все это из-за той поездки в Питер, на которую его подбили знакомые ребята. Поехали всей компанией, человек 8, на 3 дня. Из 7 попутчиков 2 Жорик знал плохо. Они познакомились совсем недавно. Уже в Питере один из них, Леша Щеколдин, предложил Георгию заработать $500 за сущую ерунду. Положить в свой рюкзачок пакет и довезти до Москвы. Что в пакете, Щеколдин не сказал, только... многозначительно улыбался. Жорик признался родителям, что подозревал неладное, но ему очень хотелось заработать $500, потому что надоело клянчить у отца каждую копейку. Задержали его возле дома, когда он возвращался с приятелями из кино, и Лешку Щеколдина тоже задержали. Поэтому Жора отпираться не стал и сразу во всем признался. Ему сказали, что если родители заплатят, то его отпустят. Ночь прошла в слезах, признаниях и жестких родительских выговорах. А наутро Безбородов-старший оказался лицом к лицу с проблемой. Где взять деньги, чтобы вернуть долг? А фирмы у него больше нет, надо продавать вещи, мебель, украшения жены. Но это требует времени, а долг растет с каждым днем. Ибо проценты ему выставили безбожные, согласиться на которые можно было только в полубезумном состоянии. Он сделал первое, что пришло в голову. Попросил жену Ларису обратиться к ее брату, Александру Камаеву.